Сама монархия в Китае стала к нашему веку уже игрушечной. Предпоследняя императрица Китая Ци-Си деньги, отведенные на модернизацию военного флота, потратила на возведение роскошной летней резиденции. Единственный корабль, построенный ею, сделан из мрамора. То, что я пережил, выйдя из самолета в Сингапуре, больше всего походило на эмоциональный удар в первый день эмиграции. Оказалось, что за несколько дней пребывания в Китае забываешь, что такое пышное, яркое и праздничное изобилие. Китай сер, Сингапур разноцветен, шумен и баснословно богат. Свою роль сыграла и тропическая природа. В сотни километров экватор, которую вроде за деньги не купишь, а все же богатство, сказалось и на ней. Весь остров — ботанический сад, где хороший садовник превращает джунгли в ухоженный парк. И еще орхидеи. Они росли на каждой обочине, но попадались и в гостиничном туалете, и в коктейле, и даже в тарелке. Впервые разглядев Сингапур из окна номера, расположенного где-то между 30-м этажом и тучами, я вынужден был напомнить жене, что гордое имя нью-йоркцев не позволяет нам разевать рот. Небоскребов и у нас хватает. И все же панорама поражает. Город разворачивается вокруг гавани, как декорация в советском театре, ставившем пьесу из жизни Уолл-стрит. Что-то в Сингапуре есть от Манхэттена. Но надо признать, что это очень чистый, прям-таки вылизанный Манхэттен. Вскоре выяснилось, что за брошенный окурок можно угодить в тюрьму. Сингапур — уникальное место, которое интересно не экзотикой, а сколько ее в одном названии, а своей поразительной социальной системой. В этой крохотной стране около 3 миллионов жителей построено нечто среднее между капиталистической и коммунистической утопией. Сингапур — демократическая республика с образцовой системой частного предпринимательства, но без ее пороков. Сингапурский порт — второй по важности в мире. Сюда ежегодно приезжают 3,5 миллиона туристов. Подавляющее большинство населения живет в роскошных многоэтажных домах, построенных государством. По острову ездят только новые машины. После 10 лет эксплуатации автомобиль следует менять, и государство ассигнует $1000 на покупку нового, ну и так далее. Приведя нацию к безусловному благополучию, власти шлифуют, в том числе и при помощи порки, последние детали. К еще нерешенным проблемам относится курение. Вы можете обменять пачку сигарет на бутылку оздоровляющего йогурта. Недостаточная вежливость государственных чиновников, отряд переодетых сыщиков следит за хорошими манерами. Шум от игры в маджонг, китайское домино, которое мешает отдыхать в сиесту, и туристы, переходящие улицу в неположенных местах. Остальные пороки выкорчеваны без всякой жалости. За последние годы в Сингапуре повесили несколько десятков человек за провоз наркотиков. Обладатели «Плейбоя» штрафуют на $300. Из кинофильмов вырезают слишком долгие поцелуи. Обязательная 2-годичная служба в армии задумана для того, чтобы выбить дурь из подрастающего поколения и подготовить его к жизни в образцовом государстве. Во всем городе я только однажды увидел граффити «Учение – путь к богатству». Впрочем, при навыке и терпении в городе можно найти пятачки экзотики, еще не заросшие прогрессом. Сингапурцы — это взрывчатая, но примиренная общим богатством смесь из китайцев, малайцев, индийцев, европейцев и мусульман. Каждый народ оставил на память о своей прежней жизни этнические оазисы. Только там, в затерянных среди космополитических небоскребов кварталов, можно найти Азию. Тут еще видны следы живописной бедности, которая на тропический манер проявляет себя бешеной растительностью. Целые деревья прорастают сквозь штукатурку. В сингапурском Чайна-тауне торгуют гороскопами, живыми змеями для еды и чудодейственным тигровым бальзамом. Арабы, на самом деле малайцы-мусульмане, уставили свои улицы восточными тканями и лавками с благовониями. Индийский квартал знаменит храмами, красавицами в саре и ресторанчиками, где положено есть руками, используя вместо тарелки банановые листья. В Сингапуре за полдня можно обойти пол Азии. Неудивительно, что сингапурский календарь самый сложный в мире. Здесь отмечают праздники четырех религий, каждая из которых применяет свою систему летоисчисления.